деятелей искусства. Он сам себя считал и политиком, и актером. И надо сказать, что его перформанс сыграл немалую роль в избирательных кампаниях. Автоматизированная телефонная система из Вашингтона обеспечивает связь с 25 миллионами потенциальных избирателей в 28 штатах. Кроме того, в этих штатах и других налажена и внутренняя связь. Она также обращается с традиционным «голосуйте за Буша». Это не принесет вам повышение налогов. 50 миллионов получат рабочие места. Америка будет сильной и процветающей. То, что раньше делали функционеры и добровольцы, обходившие дома избирателей, теперь выполняет телефон. И он часто дозванивается. Многие избиратели, положив трубку, уже готовы голосовать за Буша. Для избирателя привычно вынуть из своего почтового ящика письмо или открытку предвыборного комитета с призывом голосовать за предлагаемого кандидата, тем более если он на предыдущих выборах отдал свой голос представителю их партии. Это как в престижном магазине: купили дорогую вещь и сразу же оказались запрограммированными в его компьютере. Вам начинают поступать рекламные проспекты, извещение о распродаже со скидкой и даже поздравительные открытки к Новому году. Так вы на крючке и у предвыборного комитета. Но он не только довольствуется старой, но и ловит новую рыбку. Вот здесь и вступает в действие то, что называется стратегией поиска голосов. Это целая исследовательская работа, которую помимо рекламной осуществляют функционеры и мозговые центры партии. Прежде всего, тщательно анализируются внутренние проблемы того или иного штата. Как я убедился, они являются главными в формировании отношения избирателя к своему кандидату. Это показывают и президентские выборы, и выборы в Конгресс, и в другие органы власти. Внешнеполитические факторы важны, но они все же позади того, что составляет для американца философию собственного кармана. Поэтому аппарат кандидата в президенты готовит ему специальные досье на каждый штат, округ, город, где предстоит выступать и встречаться с избирателем. В нем указаны болевые точки, на которые не следует давить, а наоборот, исцелить: безработица, фермерские разорения, экологические проблемы. В Мэриленде, например, победила на выборах в Сенат демократка Барбара Микульски. Ее главным обещанием было очистить загрязненный залив в районе Балтимора. Соперница же, республиканка, сделавшая акцент на внешней политике, а с ней и на программе «Звездных войн», проиграла, хотя ее лично поддерживал своим авторитетом президент Рейган, специально приехавший для этого в Балтимор на предвыборный митинг. Учитываются многие факторы – экономические, исторические, традиции, национальные особенности. Дукакис, свободно говорящий по-испански, пользуется этим, посещая районы испаноязычных общин. Важная часть избирателей – лучшая половина общества, хотя юридически женщина находится в Соединенных Штатах Америки в худшем положении, чем мужчина, и по-прежнему остается ущемленной в правах. Но голоса женщин нужны кандидатам. Говорят, Буш, выбирая в напарники Куэйла, учитывал, что он, как пишут журналисты, человек трех лиц: одно для консервативных кругов, учитывая его правые убеждения, другое для молодых избирателей, Куэйлу 41 год, он полон энергии и динамизма, и третье для женщин. Оно у кандидата в вице-президенты привлекательное, и, главное, своей внешностью он напоминает популярного киноактера Редфорда. Предвыборный механизм работает на полных оборотах. Турне кандидатов и митинги, телевизионная и газетная реклама, непрерывные звонки подключенных к компьютерам телефонов, миллионы почтовые отправления в адрес потенциальных избирателей –